Глава 17. Избранница темного бога. Хлопки и крики оглушали, но мне казалось, что я скандировала громче всех. Знала наверняка, что Дамер слышит меня, несмотря на расстояние, чувствует мой восторг и восхищение, видит среди сотен лиц меня одну. Мой король получил ночную корону, и губы уже покалывало в предвкушении поцелуя. Я не сомневалась, что в качестве награды Дамер попросит именно его, и готова была награждать его хоть до рассвета. Только трибуна опускалась преступно медленно, а возгласы толпы пьянили и кружили голову. «Джайна, ты же поцелуешь императора?» — добродушно подтрунивал Мигель. «Он героически добыл для тебя розу», — поддержала я. «Не будь жадиной». «И ты туда же?» — охнула она с притворным возмущением. Я не была провидицей, но знала, что поцелует. И неважно, что Джайна говорила до боя. В эту ночь все границы стерлись, растворились в свете луны. Время словно застыло, сжалось до одного мгновения, и каждая секунда казалась особенной, невероятно ценной. «Да, мир! Да, мир! Райан!» Толпа продолжала бушевать, и когда трибуна наконец опустилась, нас затянуло в живой водоворот. Все хотели пробиться к победителям, но голос Айра и гулкий окрик моего отца быстро навели порядок. Солдаты гарнизона расступились, позволяя всем участникам вновь выйти в центр арены, а заодно и пропуская нас поближе. Эта арена видела немало ночных турниров, но каждый раз бойцы умудряются удивить и зрителей, и богов. К воинам подошла целительница, в ее руках красовались алые розы. За ней шли две молодые магессы в форме лекарского батальона. Одна несла корзину с металлическими цветами, вторая — корону. Сердце кольнуло ревностью. Я понимала, что это лишь традиция, но все равно не хотела никого подпускать к своему дракону. Немного успокаивала мысль, что я не могу и вручить ему корону, и тут же забрать, обменяв на поцелуй. «Да благословят боги каждого, кто сражается за мир в Эленваре!» Проходя мимо выбывших бойцов, Айре вручала им по одной алой розе. Красивый и наверняка ароматный, но недолговечный. Словно напоминая, что только железные цветы победы будут стоять вечно и никогда не опадут. Мне нравился этот символизм. Солдатам есть куда расти, и каждый из них заслужил почести и уважения. По итогам турнира самыми действенными оказались бойцы из команды бога войны, добавила Айре, уступая место девушке с корзиной. Под громкие хлопки она вручила каждому из четверки Дамера по бронзовой розе. «Самым результативным бойцом ночи становится Его Величество Райан Кейлор!» — воскликнула Айре, и со всех сторон вновь послышались хлопки и восторженные крики. Я тоже аплодировала. Молодой владыка сегодня поразил меня, и я искренне болела за него во время турнира, а сейчас переживала еще больше. Надеялась, что Джайна все же передумает и даст ему шанс. «Поздравляю с блестящим дебютом на арене», — улыбнулась Айре, когда Райану вручили серебряную розу. Он тут же нашел взглядом Джайну и подмигнул ей. Та фыркнула и отвела взгляд, но все же покраснела. «А победителем и королем ночи становится Дамир Лаорра!» Слова целительницы утонули в реве толпы. Дамир поднял руку, прося тишины. Его взгляд был направлен на меня. «Для меня огромная честь получить эту корону», — произнес он с лукавой улыбкой, и мое сердце пропустило удар. «Я хочу вручить ее своей истинной паре. Ночь, в которой раз растворилась и утонула в восторженных криках. Сквозь это сладкое безумие я почувствовала ядовитую, острую, как лезвие, ярость. Лейк не следил за турниром и не поддерживал бойцов, но все равно приполз узнать имя победителя. А может, вновь задумал очередную мерзость? Я не успела об этом подумать. Дамер шагнул вперед, и Джайна легонько толкнула меня в спину, приводя в чувство. «Иди к нему», — прошептала она. Дыхание перехватило, и щеки залили от смущения. Я ждала этого, но реальность оказалась намного ярче мечты. Я сделала несколько робких шагов под громкие аплодисменты толпы. Все взоры устремились на нас с Дамером. «Рэйвен Вейс, я люблю тебя больше жизни и благодарю всех богов за то, что подарили мне такую истинную», — произнес он хрипло, будоража душу каждым словом, а затем опустился на одно колено. «Окажи мне честь, стань моей королевой, но не на эту ночь, а на всю жизнь, на целую вечность». В звенящей тишине он протянул мне корону. Казалось, даже ветер стих, и зрители перестали дышать. Биение моего сердца отдавалось в ушах гулким эхом, а спину прожигал фантомный взгляд Лейка. Он где-то рядом. Но сейчас, когда вокруг столько свидетелей, он не посмеет ничего предпринять. А я не позволю ему отравить этот прекрасный миг. Мое сердце и душа всецело принадлежат тебе, мой король, — ответила, также опускаясь на колено и позволяя Дамеру надеть мне корону. Его пальцы нежно скользнули по моим волосам, спускаясь ниже на шею, мягко касаясь чувствительной кожи и разгоняя волну мурашек, опускаясь до ключиц и, задержавшись на миг, перемещаясь на плечи, сжимая мягко и в то же время, словно говоря, «Не отдам тебя никому и никуда не отпущу». «Не отпускай», — ответила взглядом и нежно улыбнулась. «Я знаю о днях тишины, но истинность в империи священна», — продолжил Дамер, и лопатки вновь свело от пронизывающего взгляда. «Я прошу твоей руки, Рэйвен, любовь моя, ты станешь моей женой». «Да», — воскликнула и сама потянулась к нему, целуя в губы. Ладони Дамера опустились на мою талию. Я прижалась к нему, наслаждаясь терпким ароматом и жаром разгоряченного тела. Крики толпы пьянили, заглушая агонию Вальтера. Он был в бешенстве. Да, истинность священна. Дамер не зря об этом упомянул. Теперь дни тишины — пустая условность. Лейк никогда не сможет меня вернуть, что бы он ни придумал, что бы ни сказал, это не будет иметь значения. Ведь наш с Дамером союз благословлен богами. «За любовь и истинные чувства!» Услышав возглас императора, я нехотя отстранилась от Дамера. Владыка поднял вверх серебряную розу, громко скандируя наши имена, и присутствующие дружно подхватили клич. «Рэйвен Лаорра! Как красиво! Словно нас уже обвенчали лунным светом и дыханием Килграха, а сама ночь стала нашим свидетелем. Лишь одно существо было против этого брака и нашего счастья, и сейчас его злоба растекалась вокруг кровавым туманом. Мы в своем праве. По закону Лейк не может ничего сделать. Только тревога с каждой секундой становилась все сильнее. Я чувствовала надвигающуюся беду».